трудов и молитв монастырская жизнь. Девушка ни на что не роптала, бралась даже за черную работу, терпела наравне со всеми скудость пищи и молилась так истово, словно от этих молитв зависела вся ее жизнь. Общаясь с Богом, она спасалась от горя, от тяжкого душевного разлада, ибо никому из людей не могла поведать о себе своей правды. Очень скоро до монастыря дошли слухи о событиях в Москве. Новости приносили бродячие торговцы, а также священник и диакон, приезжавшие править службу в монастырской церкви. Одной из важнейших новостей был пожар в доме боярина Поливанова и гибель в огне боярина с боярыней и их дочери, приехавшей на свою беду в гости к родителям. Особый интерес это событие вызывало, потому что дочь боярина недавно вышла замуж за князя Раздольского, который еще в начале лета уехал в Крым сопровождать великокняжеского посла. Теперь князь Раздольский вдовец. «Снова все московские невесты будут на него зариться», — шептала одна послушница другой. «Это наказание князю Раздольскому за его грехи», — строго остановила молодых сплетниц сестра Клавдия. «Жаль только, что наказание ему, а расплачиваются другие», — вздохнула послушница. «Так всегда бывает. За проступки грешников расплачиваются праведники», — сказала монахиня. «А князю Раздольскому теперь следует удалиться в монастырь и отмаливать свои грехи». Когда сестра Клавдия отошла в сторону, молоденькие послушницы снова переглянулись, и одна из них тихонько хихикнула. «Как же, удалится он в монастырь! Разве что в женский, особенно в тот, где поселилась Ульяна Галтеева. Вот была бы монашеская парочка». «А говорят, что монастырь, в котором живет Ульяна, такой же бедный, как наш». «А куда бы еще великий князь поселил сестру Галтеева? Ведь этот беглый боярин, разбойник и душегуб, каких мало. Диакон сказал, что дом Поливанова тоже галтеевские разбойники подожгли». Любаша, прислушиваясь к разговору, невольно подалась вперед, и бойкие послушницы, заметив ее внимание, отошли в сторону. Она чувствовала, что ей пока в монастыре не доверяют. Впрочем, что ж удивительного, незнакомка, потерявшая память, и явившаяся неизвестно откуда, всем кажется подозрительной. Зато теперь, прислушиваясь к разговорам, Любаша окончательно убедилась, что в Москве ее считают погибшей, а разбойников из ватаги Галтеева — виновниками пожара. Интересно, догадывается ли кто о судьбе Вари? Нет, вряд ли. И князь Раздольский, когда приедет, едва ли узнает правду о сестре. При этой мысли сердце Любаши невольно защемило. Она давно хотела уйти от мужа и стать монахиней, но теперь, когда эта задумка близилась к осуществлению, Любаша все чаще испытывала горечь сомнений. Иногда ей казалось, что, обманывая людей и выдавая себя за другую, она гневит Бога. А в Москве вместе с ее родителями похоронена под именем рабы Божьей Любови другая девушка. Думая об этом, она успокаивала себя мыслью, что когда примет, наконец, постриг, то откроет всем свои тайны. Однако мать Серафима не спешила готовить новую послушницу к монашескому обету. Она объясняла это тем, что должна убедиться, не будут ли сестру Елену искать ее родственники. Любаша не настаивала, чтобы не вызвать подозрений и не привлечь к себе излишнего внимания. Так незаметно пробежало время до зимы, и Любаша, изнуряя себя трудами и молитвами, понемногу смирила свой душевный разлад и стала чувствовать спокойное, а иногда и тупое безразличие к внешнему миру. Словно зимний холод, сковавший природу, заставил и ее сердце замереть в снежной спячке. Настоятельница заметила прилежание новой послушницы и вскоре отселила ее из общей кельи в отдельную, что считалось знаком особой милости. Это породило новые слухи о знатном происхождении таинственной Елены. Однажды в рождественский пост Любаша молилась с особенным усердием и, задумавшись, задержалась в церкви дольше других. К ней подошла игуменья, позвала послушницу в свою келью. Этого раньше не случалось, и Любаша с некоторым любопытством последовала за матушкой Серафимой. Келья настоятельницы была такой же скромной и бедной, как у других монахинь.